Мы с ней никогда не целовались, только здороваясь и прощаясь. Но я часто обнимала ее за плечи, жестом защиты, охраны, старшинства. Я была тогда на 3 года старше, по существу же, на всю себя. Во мне никогда ничего не было от маленькой. Братски обнимала. Нет, это был сухой огонь, чистое вдохновение, без попытки разрядить, растратить, осуществить. Беда без попытки помочь. Вот об этом мой французский рассказ. Одному моему французскому другу, 15 лет спустя. Друг прошел, рассказ остался. Пусть останется. Не помню, чтобы я ее целовала, кроме поцелуев обычных, почти машинальных, при встрече и прощании. И вовсе не из-за дурной или хорошей стыдливости. Это было так же, как сты. Я слишком любила ее. Все прочее было меньше. Ибо когда не любят, поцелуй говорит настолько больше, а когда любят, настолько меньше. Сам по себе он недостаточен. Пить, чтобы пить вновь. Поцелуй в любви — это морская вода во время жажды. Морская вода или кровь хороши для потерпевших кораблекрушение. Если это уже было сказано, повторю. Потому что главное не новое сказать, а найти единственно верное слово. Я предпочитала не утолять жажду вообще. И еще одна вещь, о которой никогда не писали, несмотря на ее очевидность. Поцелуй в любви — дурной путь, ведущий к забвению. От любимого, но не к любимому. Начинают с поцелуя души, продолжают поцелуем уст и кончают поцелуем поцелуя, уничтожением. Но я часто обнимала ее братски, покровительственно, чтобы немного оградить от быта, от холода, от ночи. Моя малютка, которой я не позволяла возвращаться одной. Да я просто не думала об этом, ибо оно было, это реальность между такими, как мы, это безысходность. Только теперь, спустя 15 лет, я вспоминаю обо всем, исполненное благодарности за то, что тогда все это не приходило мне в голову. Сонечка жила в кресле, глубоком, дремучем, зеленом, в огромном зеленом кресле, окружавшем, обступавшем, обнимавшем ее, как лес. Сонечка жила в зеленом кусту кресла. Кресло стояло у окна на Москва-реке, окруженное пустырями, просторами. В нем она утешалась от Юры, в нем она читала мои записочки, в нем писала мне свои, в нем учила свои монологи, в нем задумчиво грызла корочку, в нем неожиданно после всех слез и записочек засыпала. Просыпала в нем всех Юр и Вахтангов, и Вахтанговых. Оно было ее постелью, ее гнездом, ее конурой.